Традиционная система оплаты труда менеджера по продажам. В большинстве компаний систему оплаты труда менеджеров по продажам трудно назвать эффективной. Во многих случаях она построена так, что в результате бизнесу наносится прямой ущерб. Вины менеджеров по продажам здесь нет. Они делают в точности то, к чему на самом деле призывает их система оплаты труда. Ответственность лежит на руководителях, ее разработавших. Впрочем, они не планировали наносить ущерб собственному делу. Просто при разработке системы оплаты они не смогли оценить истинные последствия выбранной схемы мотивации. И получившаяся система оплаты стимулирует вовсе не на то, что предполагалось ее авторами. Рассмотрим ситуацию на примере. Компания «Оststройсервис», Москва, название изменено, занимается оптовой торговлей стройматериалами. При разработке системы оплаты были заложены следующие исходные данные. Оборот – деньги, реально пришедшие от продаж. Планируемый на каждого бойца, менеджер по продажам – 3 миллиона рублей в месяц. Затраты – себестоимость товара плюс затраты на доставку – составляют 91% от цены по прайс-листу. Ожидается, что 9% оборота – реальная наценка, то есть чистый доход компании. Принято решение, что при выполнении плана продаж в 3 миллиона рублей бойцу следует заплатить 45 тысяч рублей в месяц. Решено платить полностью сдельную зарплату, процент от оборота принесенных денег. Расчет ставки процента 45 тысяч на 3 миллиона, что получается 1,5%. При обороте 3 миллиона чистый доход компании от продаж каждого бойца составит 3 миллиона помножить на 9% получается 270 тысяч. В отделе продаж 6 бойцов. Планируемый оборот 3 миллиона умножить на 6 получается 18 миллионов ежемесячно. Планируемый доход 18 миллионов умножить на 9% получается 1 миллион 620 тысяч в месяц. Немного, особенно для Москвы, но на скромную жизнь хватит. А там разовьем бизнес, заработаем больше. Стратегическая цель – достичь годового оборота в 20 миллионов долларов. А потом в 50 миллионов. Проверка для вас, пока вы не слушаете дальше. Подумайте пару минут, какие ошибки закрались в исходный расчет. Каким последствиям для компании это приведет? Пересчитайте эти ошибки на листочке бумаги. Теперь продолжайте слушать. Посмотрим, насколько ваш анализ ситуации совпадает с моим. Принята система оплаты 1,5% от принесенных денег. Личный план продаж – 3 миллиона в месяц. На развитие бизнеса взят кредит. Работа идет, обороты растут. В отделе продаж есть свои передовики, перевыполняющие личный план. Правда, бойцы говорят, что ситуация на рынке тяжелая. Конкуренты наседают. Многим клиентам приходится давать серьезные скидки. Наконец наступает момент, когда компания выходит на запланированные 18 миллионов ежемесячно. Обороты идут, работа с клиентами кипит, только кредит почему-то гасить нечем. Создается впечатление, что денег совершенно не хватает. Кажется, что в некоторые месяцы компания работает в убыток. Но ведь даже с учетом скидок, компания должна каждый месяц зарабатывать достаточно серьезные деньги. Куда же девается прибыль? Рассмотрим ситуацию подробнее. Оборот 18 миллионов, которые ежемесячно приносят в компанию бойцы отдела продаж. Из 6 бойцов двое передовики производства, еще двое середнячки и двое отстающие. Боец-рекордсмен в одиночку приносит 7 миллионов в месяц. Правда, крупные клиенты, с которыми он работает, требуют серьезных скидок. Средняя скидка по контрактам составляет 7% от прайс-листа. Зарплата этого бойца 7 миллионов умножить на 1,5% получается 105 тысяч в месяц. Второй передовик приносит 5 миллионов в месяц. Его клиенты чуть меньше и скидки он дает меньше, в среднем 6% от прайс-листа. Его зарплата составляет 5 миллионов на 1,5% 75 тысяч в месяц. Двое середнячков приносят по 2 миллиона в месяц. Средняя скидка, которую получают их клиенты, 2% от прайс-листа. Каждый зарабатывает 2 миллиона на 1,5% 30 тысяч в месяц. Двое отстающих приносят по 1 миллиону в месяц. Со средней скидкой 2% от прайс-листа. Каждый зарабатывает 1 миллион на 1,5% получается 15 тысяч в месяц. Теперь попросим руководителей компании точнее посчитать затраты. выясните следующее. Зарплата бойцов 1,5% оборота не была учтена в затратах. Часть затрат компании не связана с объемом продаж. Это фиксированные затраты аренды, оклады и многое другое. В правильном финансовом анализе положено сначала посчитать маржинальную прибыль, оборот за вычетом затрат, зависящих от оборота. Потом из маржинальной прибыли вычитаются фиксированные затраты и получается чистая прибыль. Проблема в том, что деньги на выплату фиксированных затрат требуются в любом случае, причем каждый месяц. Откуда могут взяться эти деньги? Только из денег, заработанных от продаж, то есть из оборота. Поэтому необходимо рассчитать, сколько в среднем процентов от оборота отнимают фиксированные затраты и прочие затраты, напрямую не связанные с оборотом. В вашем случае эти затраты составляют 1-2,5%, в среднем 1,5%. Колебания зависят от сезона и других факторов. Прибавляем забытые 1,5% вознаграждения бойцов. Получаем дополнительные накладные расходы в размере 2,5-4%, в среднем 3% от оборота. Теперь нужно определить уровень ватерлинии. Уровень реальных затрат в процентах от цен по прайс-листу. При продажах по ценам выше этого уровня компания зарабатывает деньги. При продажах по ценам ниже этого уровня выглядит так, что компания зарабатывает. На самом деле компания теряет деньги пропорционально объему платежей клиента. Дело в том, что с учетом полных затрат на исполнение заказа вы берете с клиента меньше, чем платите сами. Можно сказать, что вы приплачиваете клиенту из своего кармана за удовольствие работать с вами. Причем, чем больше клиент платит вам, тем больше он на вас зарабатывает. Неудивительно, что клиенты любят таких поставщиков, как вы. Всем сердцем и особенно всем кошельком.